братья и сестры, мне было поручено, чтобы я дал информацию о наших лагерях, как бы так сказать, историческую такую картину, и рассказал о порядке и о дисциплине в нашем лагере. Но мы немножко распределили по-другому. Я расскажу о лагерях наших, а о порядке, о дисциплине брат Сергей Бачкало расскажет. Друзья, в общем-то, ну почему мы решили дать информацию о лагерях? Потому что у нас сегодня, в этом году, у нас это 30 лет исполняется, как мы занимаемся детскими лагерями. А вообще в братстве детские лагеря начали проходить раньше. Просто раньше проводили детские лагеря только с детьми узников. Ну, собиралось примерно 20-30 человек детей по всей стране. И вот они проводили лагеря примерно так, как проводим мы. Но не совсем по такой схеме. 1-2-3 дня вы на одном месте, потом переезжали на другое место, потом на третье. Потому что все происходило в конспирации, в условиях конспирации. Вот. За проведение детских лагерев давали срок. Ну, статья была до 5 лет с конфискацией имущества. И поэтому такие вот обширные лагеря их не проводили, потому что, ну, зафиксировать большой лагерь где-то в лесу, это не так трудно, везде есть лесники, власти могут найти. И поэтому, в общем-то, это было опасно. Тем не менее, первый наш лагерь мы провели в 1985 году. Некоторые из руководителей лагеря, из руководителей тоже были на нелегальном положении в то время. И поэтому постарались найти место, ну, глубоко в лесу. Место нашли, я был один из участников тех, кто искали это место. И вот мы место нашли подходящее, все спланировали. Но мы его так глубоко нашли, что даже и забыли, и потом сами не могли найти это место, уже когда нужно было. Ну, вот так примерно это было, друзья. То есть в первом лагере у нас было детей всего 165 человек. Руководителей взрослых людей было примерно 10 человек. То есть на 15 человек примерно один руководитель. Возраст детей был от 7 лет и до 16. То есть науку библейскую преподавали всем одинаково. Никакого там различия не было. Ну, конечно, старались так, чтобы было интересно и 7-летним, и 16-летним. Но я не знаю, насколько у нас интересно получалось. И вот это уже могли бы сказать те, которые в этих лагерях были. Я предполагаю, что здесь могут находиться люди, которые были в качестве детей в этих лагерях. Конечно, друзья, многое было не так, как сейчас. Ну, например, в первых лагерях у нас обязательная была физзарядка. Ну, например, подъем в определенное время и обязательно физзарядка. Это примерно не минут 20 мы бегали по лесу. Вот, а потом еще, ну, столько же времени физзарядку делали. Дисциплина была очень жесткая. Взрослые, включая начальника лагеря, должны были делать все то, что делали дети. Так же точно бегать, так же точно физзарядка. Если дети принимали пищу сидя, значит, руководители тоже должны сидя. В общем, все, никакого там разнообразия не было. Это сейчас у нас комфорт. У нас начальство на кухне питание у них, вот, паёк такой особый, которого, скорее всего, там в той большой палатке не увидишь. Но это я, может быть, секреты кухонные открываю, ну, может быть, с моей стороны, это неосторожно. А раньше это все было категорически запрещено. Даже был такой один случай, один брат решил по случаю своего дня рождения после отбоя накормить всех руководителей пловом, потому что этот брат был родом оттуда, с Ферганы. И вот он тихонько, тайно от всех приготовил плов, и после отбоя будет кормить всех взрослых. Детей мы уложим спать и кормить. Но когда мы узнали, что будет плов, то категорически запретили. Плов есть нельзя, потому что раз дети не едят, и мы есть не будем. Ну, на меня был такой наплыв, вот, нападок на меня со стороны руководства, вот, и я сдался. разрешил есть плов после отбоя. Друзья, ну что скажу, что первые годы у нас так и было. Детские лагеря, один поток. Просто один поток длился обычно или 10 дней, или 2 недели. То есть длиннее, чем потоки у нас сейчас. Вот. И физзарядка, и все, ну, примерно по одной схеме. Раньше так и было. Но количество детей у нас росло очень быстро. Ну, например, в 86-м году, вот, опять с позиции конспирации, мы проводили детский лагерь в Абхазии. Ну, я немножко рассказывал на предыдущем потоке на каком-то здесь в этом году. Вот мы вообще забрались на остров. И на остров забираться было трудно, очень трудно. Поэтому никакая там милиция на этот остров не заберется. Там все было продумано очень тщательно. Течение реки было настолько сильным, что пересечь реку, чтобы попасть на остров, можно было только держась за канат. И канат должен был быть, например, с этой стороны, потому что течение реки с этой. Иначе за канат просто не удержишься. Вода ледяная и течение страшное. И всех детей переносили на руках. Но на нашу беду мы взяли 3 поваров, пожилых сестер, старушек. И теперь как переправлять их? Эти сестры сказали, в воду не пойдем. И все. Ну, оно и страшно. Потому что если унесет, а представьте, в горах, вода холодная до такой степени, вот здесь вот горы, снег тает, и получается река, большая река. По причине таяния снега. И поэтому вода там плюс 2-3 градуса. Вот такая вода. И сестры сказали, не пойдем. А потом идти, это ж надо как-то раздеваться, идти в воду. А как иначе? Вот, иначе за платье там вода унесет, как парашютом. Вот. Ну и мы, что мы сделали? Натянули канат. Между деревьями через реку натянули канат. Сделали кресло. И мы этих сестер переправляли в кресле. За веревку тянем, сестра сидит, и вот по канату над бушующим вот водопадом вот переправляли сестер. Питание было скромное, друзья. Утром, в обед и вечером вермишелевый суп. Ничего больше. Вермишелевый суп. Смотреть на него не могли. Смотреть не могли. И поэтому мы этих сестер решили больше на кухню не брать. Похоже, они ничего другого варить не умели. Хотя среди них были профессиональные повара. Все сказали, больше вашей ноги в наших лагерях не будет. Я говорю, вы у детей уморили вермишелевым супом. Ну, вот так. Ну, конечно, не так грубо мы разговаривали, аккуратно, но суть и смысл сохранялся примерно, как я сейчас говорю. Друзья, потом еще пару лет мы проводили в этих местах. Конечно, все было, друзья, я говорю, вот ехали в лагерь, никто не знал, куда едут. Знал только один человек. Вот, например, группа едет, ну, 50 человек или 20 человек едет в лагерь. Только один знал, в какой местности будет лагерь. Но он точно не знал, потому что встретят на вокзале, встретят... А что за стук? Встретят на вокзале и проведут... на место. Один раз мы проходили настолько по опасным дорогам, друзья, что в некоторых участках натягивали канат, чтобы не сорваться в обрыв. Одна сестра уронила рюкзак, и рюкзак полетел туда и шлепнулся через несколько секунд. Только летел, а потом только пух. То есть метров 200 по вертикальной стене. И поэтому в некоторых местах натягивали канат, чтобы, держась за канат, можно было пройти по тропинке. Ну, вот так примерно. Друзья, примерно спустя 3 года уже детей было много у нас. И поэтому мы решили разделить, отделить подростков от детей. Хотя это было для нас необычно, немножко ново. Как сейчас помню, что подростков было 80 человек подростков. 2 потока, дети и подростки. Подростки, это считалось примерно с 12 лет до 16, а до 12 лет это были дети. И вот провели такой лагерь. А потом уже мы начали делать 3 потока, потому что детей уже становилось много. В каждом потоке было примерно по 150 человек детей. Кстати, сейчас у нас, друзья, 3 потока, и в каждом потоке больше, чем 600 человек детей. 3 потока. Ну, а всего у нас 4 потока, не включая семейный поток. Ну, например, молодежный поток примерно 800 человек, но в этом году было больше, чем 800. Ну, в общем-то, в крае у нас примерно от 700 до 800 человек. Первый поток 800 человек, второй поток маленькие дети от 7 до 9 650, третий поток 650, четвертый 630. Вот такие у нас сейчас по количеству потоки. Конечно, что, друзья, вот семейные лагеря, вернее, молодежные лагеря, мы начали делать, это был очень большой риск. В братстве их не проводили. Ну, в общем-то, согласитесь, это рискованно, чтобы молодежь отвезти в лес и чтобы они в лесу. Понимаете, да? Молодежь, как понималось, нужно держать только вот при солнечном свете и в кирпичных домах. А здесь в лесу, в палатках. И поэтому переживали страшно, молились и переживали. И сделали первый молодежный лагерь только для членов церкви. Дисциплина была железная. Вот. Но это было уже давно, друзья, это было уже 23 года назад. Кажется, это совсем недавно. Я как сегодня помню, как сейчас помню, вот этот первый лагерь, все наши переживания. Даже помню тех руководителей, которые были, вот руководители молодежи. Вот с большим риском провели этот первый лагерь. Друзья, прошло очень хорошо. И потом был второй, и третий, и потом уже мы стали разрешать не членам церкви. Но у нас и по сегодняшний день в молодежном потоке молодежь должны быть верующие. Имеется в виду христианская молодежь. Даже если они не члены церкви, но это должны быть люди, которые любят Бога, которые имеют намерение уже принять крещение, покаялись. Ну вот так и до сих пор, уже 23 года подряд, у нас проходят молодежные лагеря. Первый молодежный лагерь, он сразу уже был большой, примерно 450 человек. Вот, а потом было 600, а потом 700. Друзья, и вот уже больше 20 лет у нас проходят молодежные лагеря. Семейные лагеря мы начали проводить порядка около 20 лет назад. Уже проходят у нас семейные лагеря. Тоже по много. Обычно больше, чем 600 человек семейных собирается. Вот. И вы знаете, друзья, поначалу первые семейные лагеря были без ограничения возраста. Важно, чтобы это были мужья и жены, люди, состоящие в браке. И поэтому сюда приезжали те, кому по 60 лет, по 55. Вот, и поэтому людей им было много. Но, в общем-то, проходили лагеря хорошо, интересно. Но наплыв был очень большой, и мы начинали ограничивать в возрасте. Сначала 55 лет. Вот, имелось в виду младшая сторона. Ну, например, муж и жена, жене 55 лет, а мужу хоть 75, имеет право. Вот, а потом мы сделали 50 лет, а теперь уже делаем 45 лет, потому что лагеря очень многочисленные. И поэтому на сегодняшний день у нас в семейных потоках до 45 лет. Тем не менее, разрешается присутствовать людям без ограничения возраста, если это люди только уверовали и не разбираются в вопросах семейной жизни, как у верующих, вот строится семья по каким принципам. Поэтому разрешается быть, даже если старше 50 лет, вот на наших семейных общениях. Хотя попутно, друзья, я немножко об элементах дисциплины скажу. Друзья, вообще у нас не разрешается сюда привозить детей. Детей разрешалось всегда только, если нельзя оставить дома маленьких детей, которых, ну, которые не могут без мамы. Потому что трудности бывают, если приезжают сюда подростки. Подростки, они же, знаете, они предполагают, что могут быть какие-то чересчур интересные темы. Они делают попытки подслушивать, где-то там собрания, они где-то ходят. вот прячутся за деревьями, что-то такое интересное услышать. И, в общем-то, нам бывает трудно. Или, например, время у костра, иногда записки сыпятся, ну, с такими вот острыми, острой тематикой. И поэтому нельзя, чтобы здесь присутствовали дети. Вот это какую-то трудность определенную создает. Хотя все равно, друзья, обычно на наших семейных потоках меньше, чем 200 человек детей обычно не бывает. Порядка 500-600 человек взрослых и 200 человек детей. Вот такие наши семейные лагеря. Друзья, за время, за историей лагерей у нас, конечно, очень много мы видели в нашей жизни руку Божью. Очень много. Как Бог удивительно отвечал на молитвы. Ну, например, вот, знаете, у нас же раньше, ну, палатки были, вот обычные советские палатки. И поэтому, если пойдет дождь, то дождь будет и внутри палатки. Даже если полиэтиленом накрываем, все равно. Ну, в общем, обычная ткань, она легко пропускала воду. И, конечно, очень сильно мы зависели от погоды. И бывало так, начинается дождь, дети молимся на колени. Кстати, молитвы раньше были только на коленях. Это сейчас у нас уже так, молимся стоя. Хотя сторонник, чтобы даже здесь, в этих тихообщениях, молиться на коленях. Тем не менее, больше мы даем свободу. А раньше только на коленях. И вот начинается дождь, дети будем молиться, все на колени молимся, и дождь кап-кап-кап на наши спины и прекращается. Друзья, бывали ситуации, вокруг нашей поляны ливни идут. Вот мы даже видим ливень, и там, ну везде по кругу ливень. А у нас сухо, а у нас сухо. Вот так вот Бог делал. Друзья, Бог очень сильно хранил нас от всяких бедствий. Ну, например, я вот в прошлом потоке немножко рассказал, друзья. Однажды было настолько близко гром и молния, настолько близко, прям над палаткой. А у нас уже была большая палатка, появилась вот та, которая на кухне, но не новая, которая, а которая была в прошлом году, старая палатка. Мы ее получили из Голландии, это было в 90-м году, нам привезли эту палатку. Вместимость палатки до 1000 мест. 30 метров длина и 12 метров ширина. В общем-то, нам очень удобно было. Друзья, и вы знаете, вот дождь идет, и молния, и гроза. И мы все в палатке внутри. А представьте, 8-метровые металлические шесты. Для молнии металлический шест, ну, это громоотвод. А дети все, они же не собрали, они все вокруг столбов. Мы кричим, дети, отойдите от столбов, потому что, ну, металл и молния прямо грохочет над самой палаткой. Ну, друзья, для того, чтобы вы понимали, что я правду говорю, вот это дерево рядом, посмотрите, вот дерево, да? Кстати, когда в этот лагерь мы заехали, это дерево было вот такого роста, как я примерно. А сейчас уже, видите, какое. И вот на таком расстоянии, как от меня дерево, молния бьет в дерево, щепки летят на нас, вот такие куски от дерева. А мы все живы, понимаете, никто не пострадал. Буквально в 10 метрах молния разрушает дерево, а мы все живые. Вот такие вот чудеса Бог делал. Зато покаяния были хорошие. И, ну да, и покаяние, когда дети видят, как Бог проявляет свою силу, конечно, каются. Один раз был такой случай, друзья. Все наши лагеря мы старались расположить на берегу реки, потому что никаких водопроводов. Воду брали с реки. Эту воду использовали на кухне для приготовления пищи. Эту воду пили, обычную сырую воду, не кипятили, ничего. И даже знаете, как вот фляги набирали воду, подходишь, кружкой зачерпнула, там маленькие рыбки даже. Рыбку выбрасываешь, а воду пьешь. Вот так мы жили. И никогда у нас никто не болел. Не было такого, чтобы какая-нибудь дизентерия, холера или еще какая-нибудь хворь приключилась. Никогда не было. Вот, из реки черпали, даже не из фляги. Захотел пить, подошел, кружки нету, наклонился, из реки попил, и все. В этой же реке искупаемся через полчаса, а еще через полчаса будем пить с этой же реки воду. И все, вот так мы жили. И поэтому мы всегда располагали наши лагеря на берегу реки. А реки же, они длинные бывают. У нас был такой случай, вот наш лагерь на берегу реки. А где-то в районе Туапсе смерч захватил из моря, ну, как потом говорили, около 300 миллионов тонн воды. Ну, может быть, цифра невероятная, я в газете потом читал. И вот такой поток воды сбросили, смерч сбросил в ущелье. И лавина воды пошла вот по реке. Ну, все мосты от Туапсе до Хадыжинской дачи, все мосты снесло. И несколько пионерских лагерей, ну, в то время же еще пионерские лагеря, и несколько пионерских лагерей. Тысячи погибших людей было, тысячи погибших. Ну, конечно, наводнение было и у нас, друзья. Наводнение было. Но, тем не менее, все закончилось хорошо. Никто из нас не пострадал. И все было благополучно. Друзья, Бог нас хранил от всяких болезней. Чудеса были по молитве. Ну, например, заболел один руководитель. Ну, не хочу рассказывать, что заболел. Да я даже и не знаю, что заболел, друзья. Но, слава Богу, дети ушли в поход. А у него страшные боли в животе. И он лежит в палатке и кричит. На весь лес кричит. Понимаете? Просто кричит. Ну и мы не знаем, что делать. Вот он орет. Кажется, на несколько километров в радиусе слышно. И вы знаете, вот мы его елеем помазали. От подошвы до темени помазали. Руки возложили, помолились. За одну секунду. Раз и затих. Вы знаете, мы подумали, что он умер. Горянин его толкает. Ну, не, правда, мы подумали, что он умер. Вот он кричал, мы молимся, а он орет. Понимаете, даже не слышно, что мы говорим. И вот раз и затих. Мы вот толк-толк, он живой. Мы говорим, ты что не кричишь? А он говорит, не болит. За одну секунду боль прекратилась, и все. Один раз на одного брата опрокинули 100 литров манной каши. Кипяток. Вот сняли с костра, и мы ее несем, вот, ну, 2 шеста, и она еще булькает, понимаете? И он идет впереди, ну, вот так за уши котла 2 палки, и вот так несем, как носилки. Ну, благо, уши немножко широкие. И он спотыкается и падает, и на него 100 литров кажи. И он вскакивает и бежит к реке. А с него кожа падает. Вот на траву падает кожа, понимаете, да? И вот он пока к реке прибежал, у него же ноги голые и живот голый. Ну, в смысле, без кожи. Понимаете как? И полдня в воде простоял. Ну, в холодной воде, представляете, друзья? А вообще это же ожог, там половина тела, кожа слезла с него. И вы знаете, друзья, пока лагерь закончился, мы же его елеем всего помазали, пока лагерь закончился, все зажило. Вот можете представить, когда все зажило? Но явно Божья рука. И даже скорую помощь мы не вызывали в лес. Хотя в таких случаях в реанимацию отправляют и умирают люди. А мы даже не вызывали скорую помощь. Потому что у нас же конспирация. В скорую помощь вызови, следом за скорой помощью тут милиция приедет. И все такое. Конечно, друзья, были и трудности. Знаете, какие трудности? Вот засекли наши лагеря. И каждый год они уже знают примерно, когда мы собираемся, и они уже контролируют. И вот начинается лагерь. Каждый день милиция. Вы можете представить месяц, и каждый день милиция. Вот как нам трудно. Вот собрание начинается, а мы уже посмотрим, сейчас подъедут. И вот подъезжают и прокуроры, и милиция. И вы знаете, даже президент Адыгейской республики к нам в лагерь приезжал. Да, президент приезжал. И каждый день нас пытаются разгонять. Каждый день. И нас ни разу не разогнали. Один раз мы были в Майкопе у прокурора республиканского. И он говорит, завтра вызываем 40 автобусов, машины с мигалками, будем вас вывозить. Мы говорим, вывозите. Будем вас фотографировать и публиковать по всему миру. И все. И ушли. И никто не приехал. И никто не приехал. Ну, вот так вот мы и жили, друзья. И дожили до сих пор. Как мы оказались вот в этом лагере, друзья. Вот был момент нас в Апшеронске, мы арендовали один лагерь, но тоже арендовали тихонько так. Нам, ну, как бы без администрации города, без района. Нас пускали туда, и мы там. И потом нас выжили оттуда. Узнали, что мы там, все запретили, поувольняли, поснимали директоров этих всех. И теперь мы не знаем, что нам делать. И вот вдвоем с Андреем Бачкалоем, может быть, кто-то еще был, я не знаю, друзья. Вот мы ездили по лесам и нашли вот этот лагерь. Это заброшенный пионерский лагерь был. Здесь был бурьян в человеческий рост. Даже сюда заехать было трудно. Все поросло бурьяном. И, в общем, нам понравилось. Мы здесь походили, посмотрели. Вот, нашли хозяевов, договорились. И купили этот лагерь. Ну вот, как я говорю, что я уже не знаю, сколько лет. Вот это дерево было еще маленькое. Можно было вдвоем-втроем его выдернуть из земли с корнем. Вот. Ну и кто-то пытался его выдернуть. А теперь вот уже такое большое. Ну, конечно, друзья, мы привыкли. Мы привыкли к удобствам. А вообще удобство, это бывает, это хорошо, конечно, но бывает это и во вред. У нас в некоторых помещениях здесь даже кондиционеры. У нас электричество. Немножко мы, кстати, и злоупотребляем. Но знаете чем, друзья? Вот в первых лагерях мы воду просто ведром черпали из реки и ведром носили. У нас даже фляг не было. Потом появились фляги. Потом мы моторчик приспособили. Моторчик подключили, аккумулятор. И вот по шлангочке вода идет на кухню. Очень много уходило у нас воды за один день. Тонна воды уходила в день. Тонна воды, представляете, да? А потом у нас уходило воды 5 тонн. А потом 20 тонн. Друзья, у нас сегодня в день уходит около 100 тонн воды. Вы тратите, понимаете? Около 100 тонн воды. Конечно, водопроводы не справляются, у нас часть воды, кстати, в душевые и в туалеты вода идет вот с этого озера, чтобы вы знали, что ее пить нельзя. Вот. Хотя, друзья, у нас стоят фильтры, очень серьезные фильтры. Во-первых, толщина грунта, вот около 5 метров фильтрует. Потом у нас стоят фильтры механические, у нас стоят ультрафиолетовые, вот электронные фильтры. Поэтому, в принципе, не опасно. В принципе, не опасно. Но, в общем-то, воды, конечно, идет очень много. Чтобы вы и не злоупотребляли этим. Ну, как мне сегодня говорят, что даже озеро обмелело. Вот столько мы воды откачиваем, даже обмелело озеро. Можете себе представить, да? Вот. Ну, что еще, друзья? Одно чудо я вам расскажу. Поначалу мы воду с озера не фильтровали. Вот в душ идет вода без фильтра. И один брат напутал, и краники перепутал, и у нас вода с озера пошла на кухню и на фонтанчики. И целый день кухня пользовалась водой с озера, и фонтанчики тоже. Ну, в общем-то, это же ужас. Ну, представьте себе, служи напиться воды. Но служи напиться воды, это в 100 раз безопаснее, чем с озера. Так я думаю. Может, я ошибаюсь. Вот. И целый день мы пользовались водой с озера. Ни у одного ребенка кашля не было даже, не говоря о расстройстве желудка. Все. Как будто с родника. А потом уже, когда разобрались, кто-то говорит, что-то вода в фонтанчике припахивает. Разобрались, оказывается, краники не те. Друзья, но все равно это была Божья рука, что никогда у нас никто не болел. Конечно, бывали случаи, кто-то упал с качели, там, руку сломал. В этом году у нас несколько человек травмировали. Кто-то ключицу, кто-то руку сломал, кто-то еще. Одного человека лошадь ударила. Мы приобрели лошадь. Лошадь молодая, еще она не очень обученная хорошо. Вот. Ну, подростки баловались, и кого-то она в задки ударила. Одного укусила. Поэтому к лошади близко не подходите. Или ведите себя с ней вежливо и аккуратно, дабы с вами не произошло подобного приключения. Ну, вот так, друзья, мы и живем. Что еще вам рассказать? Вопросы есть какие-нибудь? Ну, вода, которой мы пользуемся, друзья, мы сейчас пользуемся водой с водопровода. Вода, в смысле, на кухне, фонтанчики, водопровод. Поэтому, в общем-то, вы не подумайте, а то вы скажете, чем нас здесь кормят и поят. Вот. Поэтому сейчас все нормально. Вопросы есть какие-нибудь? Родниковая? Все нормально и с родником, все работает. Еще вопросы есть какие-нибудь? Друзья, мы искали воду внизу. И даже знаете как? Мы засверлили скважину глубиной 110 метров. Здесь, в лагере. 110 метров. И нашли воду. И вставили трубу, такой диаметр, вставили трубу, и насосы, и все отлично было. Но так получилось какое-то движение почвы, и эту воду сплющило. И насос мы даже не смогли потом достать. Простите, трубу сплющило. Мы рядом засверлили еще одну скважину, буквально в 5 метрах, 110 метров засверлили. Забурили, вернее. И воды нету. И воды нет. Поэтому вот так. То есть не без трудностей, но живем. Все равно Бог помогает. Вот. И продукты посылает, и деньги, и все необходимое. И очень много благословений. Друзья, очень много у нас каются в наших лагерях. Очень много. Ну, например, в молодежном потоке примерно 500 человек детей покаялись. Примерно 500 человек. Вот в детских лагерях мы иногда даже и не приглашаем сильно к покаянию. Знаете почему? Вот в первом потоке бывали случаи такие. Дети, кто хочет покаяться, выходите сюда. Они все вышли. Вот я пригласил к покаянию, они все вышли. Там никого нет, все здесь вокруг. Все. Ну, а если каждому каяться, это значит, ну, на пару часов. Пока, представьте, пока 500 человек скажут, даже Господи, прости меня, грешник, аминь. Вот так они каются. И все равно на пару часов. Поэтому мы даже с осторожностью призываем к покаянию. Вот. Ну, вот так и живем. Я лагерями уже не руковожу давно, друзья. Лагерями сейчас руководят братья Александр, Чмых, Андрей Антонюк, наверное, он появится, Денис Самарин, Сергей Бачкала. Штат братьев очень сильный, братья опытные. Кстати, некоторые из них с самого первого лагеря у нас. Просто сначала в качестве детей. Тот же Сергей Бачкала или Андрей Антонюк, они с самого первого лагеря. 30 лет подряд, каждый год в лагерях. Так что у них опыт больше, чем у нас. Работают лучше нас, у них получается лучше. А мы только помогаем иногда. Здесь появляемся, чтобы ободрить, подсказать, что мы еще живы. Вот, чтобы вы знали, что за нас тоже надо молиться. Ну, вот так и все. Пусть вас Бог благословит. Сейчас Сергей продолжит.